Дом перед ними представлял собой внушительных размеров приземистое здание с выложенным мозаикой гордым фасадом и двумя симметричными флигелями под вальмовой тяжелой крышей. В мрачное зимнее небо уходили две высокие дымящиеся трубы. Бросался в глаза мезонин, выходящий из мансарды, выполненный в темных, бархатных тонах. Мрачно блестели натертые стекла, черной лентой вились наличники. Фундамент был выложен диким камнем, строго, но со вкусом. Цокольный этаж скрыт в глубоком снегу. К массивному висячему крыльцу, опирающемуся на консольные выпуски бревен кронштейнов, вела анфилиада монолитных каменных арок, чередующихся с укрытыми снегом рядами клумб и цветников. Гротескный замок из далекого прошлого, чей внешний вид отдавал таким древним ампирам и нелепой помпезностью, что казался декорацией какому-то фильму. Вместе с тем была некая прелесть в этой суровости камня, строгости черт, симметричности помещений и скатов. Доминик прикинул в уме размеры дома и тихо присвистнул. «Общая площадь этого особняка больше 1400 квадратных метров!» — ухмыльнулся самодовольный Эмиль, прочитав изумление на лице Доминика и Лили. «Не считая надворных построек, конечно же, и без учета мансарды, да и всего чердака!» «Это здание одноэтажное?» Голос Лили казался совсем непривычным для этого места, слишком тонким и легким. «Да, видимо, в те древние времена, когда здесь стоял детский приют, строители решили, что растянуть здание вдоль — очень хорошая затея», — пожал плечами Эмиль, вынимая связку ключей из кармана куртки. «Кажется, раньше это называлось казарменным типом строительства. Взгляните, вот этот ключ от входа, этот от первой задней двери, этот от второй, а этот от третьей. С резной головкой ключ от чердака, с потертой ключ от подвала. Запомнить сразу тяжело, но у вас точно будет время, чтобы осмотреться и хорошенько в этом разобраться. Все остальные ключи, к сожалению, не пронумерованы, но вы сможете подобрать их к нужным замкам. В доме запирается почти каждая дверь, кроме ключевых помещений. Кухня, столовая, туалет. «Давайте зайдем в дом», — предложил Доминик. «Становится прохладно, и я не хочу, чтобы Лили...» «Конечно», — спохватился Бергман, пропуская девушку вперед. «Внутри и закончим. Я как раз велел разжечь огонь в камине». Внутри дома царила густая тишина, разбавленная только треском поленьев в пасти камина. Пахло хвоей и морозом. Тусклый свет падал косой линией через широкие окна, разлетался яркими брызгами по пламени, стелился от электроламп под потолком, рождая смутные, волнующиеся тени. Доминик расстегнул воротник пальто, развязал шарф, прошелся из стороны в сторону, ощущая, как под ногой слегка пружинят свежие доски пола. «Так вы говорите, что на цокольном этаже нет окон? Почему?» «Видимо, так повелось еще со времен приюта», — кивнул головой Эмиль, наблюдая за восторженной Лили и следующей закоулки новой гостиной. «Цокольные помещения и подвал использовались для складских нужд и комнат прислуги. Детям туда был вход воспрещен. Отсутствие окон в таких местах спасает сорванцов от желания залезть туда, куда им лезть не следует, если вы понимаете, о чем я. Насколько я могу судить, и следующие хозяева дома не слишком-то эксплуатировали подвал, раз даже толком не провели туда освещение. Сейчас свет есть в каждом уголке вашего дома, даже на чердаке. Сейчас там склад строительных материалов да старых вещей, которые скоро отправятся на свалку. Эта же участь постигла и дальние комнаты. Там сейчас полно строительного мусора, но в течение этой недели с ремонтом будет покончено. Запомните, можно включать свет вручную, можно использовать пульт. Найдете его на журнальном столике в вашем кабинете. Но, думаю, 20 комнат для двоих человек вполне достаточно, даже для троих. Бергман позволил себе улыбку. В этих местах давно не звучало детского смеха. Мы взяли на себя ответственность и оборудовали вам временный кабинет. Третья дверь налево в центральном коридоре для вас, пятая — для фрау Лоренс. Мы запомнили ваше предпочтение и знаем, что ваша фрау увлекается скульптурой и лепкой. В ее кабинете очень просторно и есть где размахнуться творчеству. Ваши вещи перенесли как раз туда. Третья дверь справа — спальня, шестая — кухня, седьмая — столовая. В холодильнике есть продукты, так что на первое время вполне хватит. Все остальные комнаты пустуют, но можете использовать их по собственному разумению, если хотите. Думаю, детскую комнату можно устроить в восьмой комнате в южном крыле. Это самое светлое помещение, и там чудесный вид из окон. Спасибо за ваши труды, герр Бергман, выдавил из себя улыбку Доминик, поворачиваясь к собеседнику. Мы очень ценим это. Это всего лишь моя работа, отозвался Эмиль смущенно. Рад, если смог вам угодить. Ключи я вам передал, а если возникнут какие-то вопросы, всегда можете найти мой номер в вашем кабинете. Я оставил там свою визитную карточку. Единственным неудобством можно считать отсутствие проводного телефона. Но здесь отлично ловит мобильная связь. Звоните мне в любое время. Обязательно, кивнул Доминик. Спасибо за работу. Герр Вальц просил передать, что ждет вас в офис через 4 дня. Пока есть время, можете как следует освоиться в доме. Есть идеи, как я смогу добраться до центра города в такую погоду. Отсюда, с окраин, часто ходит рейсовый автобус. Но если снова переметет дороги, остается только такси. Впрочем, не переживайте, специальные службы проводят уборку местности почти ежедневно. Так что в офис доберетесь без всяких проблем. Если будет что-то нужно, просто наберите меня, и вместе мы сможем решить проблему. Слова Бергмана почему-то показались Доминику фальшивыми, но он быстро взял себя в руки, стараясь ничем не выдать свое настроение. «Спасибо», — просто сказал Доминик, пожимая на прощание руку. «Я это запомню». Формальные обмены любезностями угнетали особенно. Доминик не любил этого ни в офисах, ни в отделах, ни в реальной жизни. Звучат они всегда так неуместно и лживо, что аж зубы сводит. Впрочем, этого требует этикет. Еще 1/4 часа ушла на обсуждение малозначительных деталей. А-ля техник приходит по средам и пятницам после вызова. Электрощиток на случай аварии в подвале. Газовый котел неподалеку, нужно только повернуть ручку. Телевизор ловит всего 2 канала, туалет прямо по коридору. Да-да, я запомню и прочий несусветный бред. К концу разговора Доминик чувствовал себя уставшим и изможденным. Когда дверь за Эмилем захлопнулась, то только тогда он наконец-то позволил себе выдохнуть. Забытое раздражение снова начало подниматься удушливой волной, накладываясь на пережитое волнение и усталость. Он скинул пальто, бесцельно перебрал бумаги на журнальном столике, заботливо оставленный риэлторским отделом корпорации «Умер», и, наконец, устало опустился в тяжелое кожаное кресло напротив камина. Сидеть было непривычно, но мягко и довольно удобно. Мягкое нежное тепло убаюкивало. В то мгновение, когда Доминик уже начал клевать носом, ласковые руки Лили обвили его шею. «Знаешь, ты мог бы быть и поучтивее с этим Бергманом», — заметила она, склонившись к нему на плечо. «Свою работу он выполнил на ура. Даже не верится, что в нашем распоряжении целый особняк. Да что там, замок. И это после той тесной квартиры в Дрездене, доме». «Слишком устал, чтобы быть учтивым», — улыбнулся Доминик, обняв жену в ответ. «Кажется, этот город на меня плохо действует. А может, дорога утомила?» «Как хорошо, что можно сменить обстановку, правда? Я так рада, что поехала сюда с тобой. Только представь себе, как счастливы мы будем втроем в этом доме!» «Да», — сказал Доминик, бросив взгляд на укутанные тенями высокие потолки. «Представляю, милая, мне кажется, это очень хороший дом». То, что в Дрездене было 3 громадными чемоданами и целой горой коробок, набитых необходимыми для переезда мелочами, теперь внутри настоящего особняка казалось просто горсткой нелепого скарба. Доминик потратил около 30 минут на распаковку вещей, затем еще 1/4 часа на их расстановку в собственном кабинете который был слишком огромным и пустым, если не считать тяжелого дубового стола, кожаного кресла, да целого ряда картин в постельных тонах, которые больше бы подошли спальне, нежели рабочему месту. Он безрезультатно перекладывал книги с полку на полку, веером раскладывал бумаги, расставлял пепельницы и рамки с фотографиями, так, чтобы занять как можно больше места. Но кабинет все равно давил на него невозмутимой пустотой. Доминик пощелкал кнопками пульта, выбирая наиболее удачное освещение, но все равно остался недоволен. Света было или слишком много, или совсем недостаточно, что вовсе не вязалось с необходимой атмосферой. В конце концов, Доминик махнул рукой на собственные старания и присоединился к Лили, занятой обустройством спальни. У Лили дела с наведением порядка обстояли намного лучше. Два резных деревянных шкафа, крохотные тумбочки, по обеим сторонам невероятных размеров кровати и громадное окно, завешенное тяжелыми бархатными портьерами, теперь даже отдавали домашним уютом и не казались экспонатом на музейной выставке. Предложив свою помощь и получив отказ, Доминик вернулся в гостиную, проверил замок на входной двери и поплелся обратно в свой кабинет, поигрывая в руках маленьким пультом. Переезды всегда действовали Доминику на нервы. Новые апартаменты их угнетают, будь это номер отеля, отдельный коттедж или целая квартира, выделенная руководством на время командировки. Все это было одноразовым, чужим и слишком личным, как чужая зубная щетка, например. А пользоваться чужим Доминик не привык. Женщинам в этом плане намного проще, думал он. Они легче переносят изменения, да еще и обладают магией создавать домашний уют там, где любой мужчина только разведет руками. У женщин совсем иное понимание красоты, полностью отличное от мужского. Поэтому Доминик предоставил это занятие своей жене. Пока супруга занималась распаковкой вещей, Доминик не меньше получаса проблуждал по бесчисленным комнатам дома, запоминая расположение помещений и проверяя в действии связку ключей, оставленную Бергманом. Даже заглянул в подвал, вооружившись пультом, после чего разочарованным поднялся обратно, так и не найдя ничего, что заслуживало бы внимания. Только утоптанный земляной пол, низкие серые стены да одинокие лампочки, свисающие с балок над головой. Дальние помещения были отданы под склад строительных материалов, так и не пригодившимся рабочим во время ремонта. Доминик без интереса прошелся мимо рядов красок и кистей, обрезков линолеума и стопок керамической плитки, поглазел на заштукатуренные стены и местами просевший пол. После выключил в комнате свет и прикрыл дверь. Продолжать исследование уже не хотелось. Чердак он нашел сразу же, но решил оставить его на следующее утро. Учитывая слова Бергмана о том, что хлама там достаточно, а вот со светом проблемы, совсем не хотелось сломать ногу, поскользнувшись на какой-нибудь безделице. Доминик попытался подобрать ключи к паре дверей по обеим сторонам коридора, но потом решил, что не видит в этом никакой необходимости. Не вызвало энтузиазма и кухня, слишком просторная и пустая, чтобы чувствовать себя в ней уютно. Он распахнул дверцу холодильника, изучил выставленные на полках консервы, скривился и отправился дальше по коридору, подумав, что не слишком-то и голоден. Лучше перекусить завтра с утра, когда он встанет с новыми силами. Спустя несколько часов, лежа на огромной холодной кровати, ворочаясь сбоку на бок, Доминик долго не мог заснуть. Сон упрямо не желал приходить, несмотря на усталость и нервное напряжение. Такое случалось и раньше, в дни переезда. Спать на новом месте ему всегда было тяжело. Сейчас он обнимал одной рукой Лили, бережно укрыв ее одеялом, смотрел в синюю темноту окна, выглядывавшую из-за шторы, и прислушивался к тишине, которой было наполнено их новое жилище. Немного позже он понял, что это не совсем тишина и даже не беззвучие. Потрескивали угольки в догорающем камине, Мерно гудел генератор и газовый котел в подвале. Поскрипывал ветер по крыше дома. Шелестел непрекращающийся свет, падая белой вуалью на стекло. Все эти звуки теперь должны были стать неотрывной частью его новой жизни. Как когда-то стал привычным и родным шум трассы за окном, ругань соседей через стену, полицейские сирены в ночной тишине. Доминик подумал, что теперь ему предстояло осознать, что тишина отличается друг от друга так же сильно, как полный жизни Дрезден отличается от сонного безмолвия Глекнера. Электронные часы на тумбочке у кровати показывали уже без четверти три, когда Доминик начал клевать носом. Сон приходил медленно и неохотно, как упрямый зверь, которого волокут на цепи. Он снова видел Дрезден таким, каким запомнил его в день отъезда. Он опять видел улочку недалеко от Центрального парка, где они гуляли с Лили этой зимой. Перед ним представала старая маленькая квартира, в которой они провели последние 6 лет, пока Доминик не получил повышение. 6 долгих лет брака, казавшиеся теперь мимолетным мгновением, состоящим из черно-белых полос. Пожалуй, черных было даже больше. Последние 3 года были невероятно тяжелыми для Доминика и Лили. Финансовые проблемы, завалы на работе, рутина, перешедшая в ссоры и скандалы, еще и неудавшаяся первая беременность, закончившаяся выкидышем. Все это навалилось на их брак, как каменная лавина. Никто из них не знал, как им удалось выстоять и сохранить то немногое, что осталось. Перед глазами Доминика, как в ускоренном кино, проносились моменты прошлого, закручиваясь в невероятный узел или превращаясь в бесконечную ленту Мебиуса. Впрочем, теперь все должно было сложиться по-другому. Они здесь, в Глекнере, хозяева огромного особняка, в котором через 2 месяца появится на свет их первый ребенок. Не отдавая себе отчета, Доминик улыбнулся этим мыслям, медленно и степенно переходящим в крепкий сон. Перед тем, как сон навалился на него окончательно, Доминик подумал, что все-таки счастлив, и слова Лили о прелестях совместного переезда вовсе не лишены смысла.